Нарком не даст согласия, чтобы отодвинуть от границы аэродрома. Склады боеприпасов рассчитаны на то, чтобы следовать вперед за войсками за первым броском. А кто гарантирует? Москву тоже можно понять. Любое крупное движение войск может спровоцировать ответную реакцию немцев. И расплата за нее последует быстрее из Москвы, чем из Берлина. Неужели Сталин прав, и его кажущаяся катастрофической осторожность оправдана? Конечно же, мы не готовы. Дивизиями и полками вместо расстрелянных генералов и полковников командуют мальчишки без опыта. Новые танки хороши, но их мало. Самолеты скопились у границы. Как будто мы не умеем воевать, кроме как громя и наступая. Немного было у России подобных войн. Их даже не упомнишь. Испания показала, что приходится не только отступать, но и бежать. Надо сказать Копицу насчет аэродромов. И самолеты. Пусть их числом поболе. Но разве И-16 может бороться против мессершмиттов? Правда, на подходе новые машины. А когда они будут? Нужен год, чтобы снабдить ими армию. Германия прекратила встречные поставки, а мы все гоним, гоним. Сталину не перед кем отвечать, а над ним Павловым. Крепко спаянная цепочка военачальников. И еще больше соглядатаев и стукачей. А у ГПУшников разговор короткий, раз, и человека нет. Поэтому придуриваться, придуриваться. И с Копицем не о чем вести речь. Германия хочет войны. Какой вздор! Немецкие войска нависли над нашей границей. Ничего подобного. Мы командирам отпуск разрешаем. И солдатики спокойно спят, а не мокнут в дозорах. Боевая готовность армии в пределах дозволенного, как велел Сталин. Глава 19. На воскресную побывку в Синёво Надежда ехала со страхом. К счастью, Ивана не оказалось. Начался покос, и мужики ночевали в займище у лисьих перебегов. Надежда успела освоиться в доме тетки как бы заново и к деревенским присмотрелась спокойнее. В лавке встретила рыжую Верку и даже бровью не повела. Взяла конфет и пряников. Прошла мимо, как ни в чем не бывало. Верка тоже в рот воды набрала. А сад у тетки буйствовал. Нежным кремовым цветом оделись яблони, голубым цветом сливы, белым невестились вишни. Надежда понимала. Надо сказать что-то приятное тетке, но слов не находилось. И подумала вдруг, что душа начинает черстветь. Окружающая красота мало трогала. Совсем не как в детстве, до стона и слез. И тетка, которой она стольким была обязана, вызывала меньше сочувствия, чем даже соседка Степанида. Та при встречах каждый раз норовит сказать доброе слово. Да разве с теткиными деяниями сравнить? «Забор-то покосился в конце сада», — сказала она тетке. «Надо поправить». Тетка повела плечом. «Пусть Иван правит. На его сторону валится», — прозвучал энергичный ответ. «Он, байстрюк, целую неделю мимо ходил. Хоть бы подпорку поставил. А мне чего?» На том разговор и кончился. Надежда отмолчалась. «Было бы ладно, — подумала, — совсем не видеть Ивана». Глянула через плетень, а он уже явился. Стукнула калитка, скрипнула дверь в избе. Тетка была на огороде, а Надежда через открытое окно все слышала. С внезапным душевным оцепенением прошлась по комнате, постояла возле печки, хранившей тепло, с утра, когда в ней пекли хлеб. Постаралась ни о чем не думать. И вдруг потемнело в глазах. В этой тьме добежала до соседской избы, нашла Ивана. Он шагнул навстречу, слишком медленно переступая через набросанные вещи, повел рукой. «Завтра уезжаю на зорьке. Хоть свиделись».